Глава 35. Зануда. «А этому Патрику обязательно нас встречать?» — ворчит Том в очереди на паспортный контроль. «Что, в мюнхенском аэропорту отменили такси?» «Прекрати ревновать», — строго отвечает Кэтрин, вручая ему его синий паспорт. «Мы столько раз обсуждали». «Я не ревную», — морщится тот. «Да что ты?» «Ладно, я ревную, но это какой-то левый мужик, с которым ты даже ни разу не виделась, и мы будем в его машине, считай, в его власти, еще и в чужой стране». «Господи боже», — закатывает глаза Кэтрин. «Том, я вышла за тебя замуж, а с Патриком у нас никогда не было ничего романтического. Пожалуйста, прекрати, я начинаю считать это недоверием». «Ладно, как скажешь». В Тома словно вселился злобный демон. Весь перелет он смотрел один старый фильм за другим, выбирая исключительно британские. Каждый раз, когда Кэтрин бросала взгляд на его экран, она видела лицо Колина Ферта. Наверное, дерьмовое настроение объясняется куда проще. Том сам не свой с тех пор, как отказался от идеи с бортовым компьютером. Скорее всего, сейчас у него просто появилось время на то, чтобы думать об этом. До самого перелета они были слишком заняты делами. Переезд отнял больше сил, чем они рассчитывали. Кэтрин и сама не знала, что у нее столько вещей. Часть до сих пор стоит в коробках в кладовой, разберет, как вернется. Потом пришлось провести все выходные в гараже, который теперь хотя бы приблизился к понятию порядок. Если бы она знала, что замужество приведет ее к такому времяпрепровождению, подумала бы подольше. В любом случае, они почти не разговаривали о том, что произошло. В тот вечер Том вскользь прошелся по этой теме и тут же переключился на рассказ о том, как Сеп из отдела качества нашел гигантскую дыру в их документации, бегал по офису с бумагами и орал на людей. Еще тогда стоило понять, это нужно обсудить. Теперь они стоят в очереди на паспортном контроле, пока Патрик караулит их на въезде в аэропорт, и Том ведет себя невыносимо. «Я люблю тебя, помнишь?» Кэтрин дергает его за рукав. «И то, что Пат приехал, экономит нам кучу денег на такси». «То есть дело в экономии», — усмехается он. «В том числе», — старается не замечать этой иронии Кэтрин. «Ты взял меня замуж, чтобы я экономила тебе деньги». «Неправда», — вспыхивает было Том, но тут же понимает, что это шутка. «Ладно, немного ради этого. Мне не помешает косарь другой на будущие разработки, если они, конечно, будут». Вот он, единственный удобный момент. Очередь двигается на пару футов, и Кэтрин впервые недовольна этим. «Что случилось, Том?» — спрашивает она серьезно. «Ты отказался от бортового компьютера, это я поняла, но у тебя же есть план «Б».» «В этом и проблема», — прикрывает глаза он, «что никакого другого плана у нас не было. 2 месяца коту под хвост, и вот вся команда в мыле, а я в Германии и вообще не ебу, чем буду заниматься дальше». «Может, переключимся?» — предлагает Кэтрин. «Ты постоянно думаешь о своих изобретениях. Не полезнее было бы отпустить ситуацию, а потом со свежей головой подумаешь, что делать». «Так и хотел. Только Леон начал жать меня к стенке. Мол, нам нужно быстрее. Почему ты уезжаешь? Все как обычно». И я от стресса пообещал, что тут свяжусь со знакомыми ребятами из концерна и поеду к ним, подрежу идеи. «Отлично. Мы можем съездить куда хочешь». «Кейт, у меня нет знакомых ребят в концерне». Понимает она, «тогда дело плохо». Том только кивает и переводит взгляд на кабину контроля. Пожилой мужчина, стоящий перед Кэтрин, уверенно шагает к ней. Она следующая. «Может, у Патрика есть знакомые?» — предлагает Кэтрин. «Давай его спросим». «Мне ничего не нужно от твоего Патрика». «Ты ведешь себя как бунтующий подросток», — замечает она, — «а меня за такое ругаешь. Просто мне не нравится твой приятель. Ты его даже не знаешь. Давай поспорим. Если по итогу этой недели Пат из моего друга превращается в твоего, ты продаешь все дубли из гаража, а деньги кладешь на наш общий счет». «Странные условия», — Если я не захочу, никто не станет моим другом. С чего ты взяла, что выиграешь? С того, что сейчас у тебя плохое настроение, и это пройдет. Выспишься, отдохнешь, и уже к фестивалю будешь с собой. А при чем тут Патрик? При том, что ты очень дружелюбный, и он тоже, у вас вообще нет шансов. Ладно. Том проводит пальцем по ее носу. Готовься проиграть. Кэтрин улыбается и идет на паспортный контроль. Это очевидно. Он не сможет ходить мрачным целую неделю. Даже при том, каким жутким ревнивцем оказался. Том все равно остается добродушным парнем, который дружит со всеми. Абсолютно со всеми. Он даже маму очаровал. А уж насколько она была плохо настроена. Стоит им выйти, как к терминалу подкатывает сияющая белая машина. Из нее мгновенно выскакивает высоченный парень, снизу едва похожий на Патрика, разве что квадратным подбородком и суетливыми движениями. «Бегом!» — командует он по-немецки, выхватывая у Тома из рук их чемоданы, которые с нереалистичной скоростью закидывает в багажник. «Привет!» — не теряя ни секунды, возвращается за руль. «Допустим», — морщится Том и открывает для Кэтрин заднюю дверь. «Это и есть Патрик?» «Вроде», — шепотом отвечает она. Дверь за Томом закрывается, и машина трогается с места. «Бесплатно здесь можно находиться только 10 минут», — объясняет Патрик. «А я и так рано заехал». «Ну, теперь нормально, привет», — Кэтрин пытается перевести его на английский. «Спасибо, что забрал». «Ой, точно», — спохватывается тот. «Ты Том, да?» «Томас Гибсон. Очень приятно». Этот широкоплечий и даже какой-то подзагоревший парень и есть ее друг Патрик? Нет, сейчас, когда Кэтрин смотрит на него в зеркало заднего вида, примерно в том же ракурсе, как обычно на видео, это точно он. Но почему она никогда не думала о его росте? Он даже выше Тома. Возможно, из-за этого его не узнать. Странно знать человека как старого и замшелого музыкального задрота с пшеничным хвостом, а потом встретить совершенно другого парня. Даже пусть сейчас он одет в обычное поло и темные джинсы, интересно, куда делись его клетчатые рубашки, все равно производит нехилое впечатление. А он всегда был таким широким. Том берет ее за руку, и Кэтрин становится стыдно. Она разглядывает другого парня на глазах у мужа, только удобряет почву для его ревности. «Ой!» — быстро произносит Кэтрин. Все так скомкано, я вас даже нормально не представила. Том, это мой старый друг Патрик. Мы с ним познакомились на форуме лет 12 назад, да? Пат, это мой муж Том Гибсон». В машине повисает тяжелое молчание. «А я Кэтрин Гибсон», — неловко улыбается она. «Спасибо, что привез ее сюда, Том», — с хорошо заметным акцентом произносит Патрик. «Мы всей компанией лет 5 пытались вытащить эту упрямую жопу из Америки. Что только не придумывали, но до тебя не получалось». «Не за что», — вдруг улыбается Том. «Я и сам сделал это насильно. Верю. Даже в то, что из больницы ее пришлось выводить в смирительные рубашки». «Не настолько», — хитро косится на Кэтрин Том. «Но спасибо за идею. В следующий раз так и сделаю». «Вы закончили?» — уточняет Кэтрин. «Даже не начали», — бодро отвечает Патрик. «И не надейся. Итак, Том, какие постыдные истории о своей жене ты еще не знаешь?» «Нет, Кэтрин сама хотела, чтобы они подружились, но не за 5 минут и не за ее счет. Она даже отводит взгляд, старательно рассматривая пасторальный пейзаж за окном. Там зеленятся поля, вид на которые перемежается с деревьями, редко посаженными вдоль обочины. Поверь, постыднее истории, чем наши совместные, уже не придумаешь». Пальцы Тома сжимают ее ладонь, и почему-то становится очень тепло, словно этим движением он защищает ее от всего, что ей может не понравиться. Вот поэтому Кэтрин вышла за него замуж. Том знает, когда можно смеяться над ней вместе с ней, а когда это будет неприятным. «Ой, да ладно вам», — усмехается Патрик. «Как долетели?» «Все хорошо». Кэтрин вдруг вспоминает о своей идее. «Пат, а ты ведь родом из Ингольштата?» Ну не из Фильсбибурга же. А ты знаешь кого-нибудь из концерна? Ты хочешь себе нормальную машину присмотреть, что ли?» — смеется Патрик. «Понимаю, эти ваши доджи с Крайслерами просто ведра. Как будто у Мерседесов передние стабилизаторы не отваливаются», — с готовностью встревает в спор Том. «Слышу знатока», — Патрик выглядывает в зеркало. «Кстати, ты чем занимаешься?» «Околомашинным производством», — спокойно отвечает Том. Интересно, что он так редко хвастается своими достижениями. Кэтрин всего однажды слышала, как он представляется совладельцем Fellowhand, тогда с Брайаном Паком. В остальное время Том оценивает свои заслуги во много раз скромнее. «Кстати, об этом», — пытается перевести тему она. «Том — изобретатель, и мы с ним подумали, что было бы здорово познакомиться с кем-нибудь из автоиндустрии. В конце концов, мы ведь в Германии, тут сам Бог велел». «Слушай, это не так просто, как ты себе представляешь». «Пат, не уверен, что получится, но почему бы и нет?» Патрик сразу же достает телефон и набирает чей-то номер. При этом он даже не сбавляет скорости. Кэтрин немного переживает, но под руку не лезет. Подождав несколько гудков, Патрик переходит на этот жуткий баварский говор. Чтобы понять хотя бы половину из него, она вынуждена применять все свои скудные знания. «Привет. Как сам? Я, да. Ага, коротко. У меня есть приятель, который хочет вроде как потрещать по делу. Ты его не знаешь, он из Америки. Зовут Том Гибсон». Патрик получает ответ и с интересом разворачивается назад. «Ты Том Гибсон из Fellowhand?» — уточняет он. «Да». «Говорит, это он. Я везу его с женой из аэропорта». «Ага, понял. Да ты смеешься, я тебе такси, что ли?» «Ладно, не ори, привезу». Отключившись, Патрик бросает телефон на соседнее сиденье и смотрит на Тома в зеркало. «Очень интересно, мужик. Ты вообще кто такой?» «Говорю же, Том Гибсон», — пожимает плечами тот. «Изобретатель, совладелец компании Fellowhand и молодой гений из Британии», — добавляет Кэтрин. «Предупреждать же надо. В общем, у меня есть пара друзей в концерне, и теперь они не просто согласны встретиться, требуют, чтобы я сам тебя привез. А я вообще не планировал ехать домой. Слушай, а что ты изобрел?» «Много всякой мелочи», — ухмыляется Том. «Ничего серьезного, просто все, что еще не успели добавить в машины». «Что-то не пойму», — хмурится Патрик. «Почему на меня тогда так орали?» «Мне откуда знать? Это твои друзья». Еще несколько минут Патрик возмущается себе под нос, становясь все тише. Когда его бубнёж превращается в неразборчивое ворчание, а ухмылка Тома прорезает лицо до очевидной издевки, Кэтрин решает вмешаться. «А когда нас там ждут?» — уточняет она. «Как будете готовы?» «Завтра. Сегодня мы с дороги, нужно выспаться. Послезавтра экскурсия, а потом мы едем в Нордхольц». «Удивлен, что и завтрашний день ты не забила наглухо», — смеется Патрик. «С твоей любовью все контролировать. Ты много чему удивишься», — улыбается Кэтрин. Они въезжают в город, и говорить больше не получается. Ее захватывает вид из окна. Мюнхен оказывается именно таким, какой она видела на фотографиях, необычным и разношерстным. Собранная из разноцветных блоков многоэтажка с маленькими окошками тянется на весь квартал, а потом сменяется целой плеядой небольших белых домиков с красными крышами. Машина тормозит на перекрестке, пропуская группу молодых людей, удивительно похожих друг на друга. А поодаль, на летней площадке крохотного ресторанчика, довольный жизнью мужчина в годах, с таким наслаждением потягивает кружку пива, что хочется присесть к нему за столик и попробовать сделать так же. Кэтрин мечтала об этой поездке с тех пор, как ей исполнилось 10. Услышать немецкую речь, особенно мягкую и шипящую на юге и свистящую на севере. Посмотреть на историческую архитектуру. В Мюнхене столько домов старше самой Америки, что наверняка будет странно ходить по этим улочкам, как бы не прибило мощью вековых строений. На подходе к центру город снова меняется, как капризный хамелеон. На зданиях появляются резные элементы, дороги сужаются в угоду тротуарам и велосипедным дорожкам, а люди словно специально высыпают на улице, чтобы улыбаться гостям. «Вы сейчас в отель?» — вырывает ее из наблюдений Патрик. «Да, нам нужно выспаться». Том сжимает ее руку, заставляя обратить на себя внимание. «Все в порядке», — тихо говорит он. «Давай прогуляемся. Я смогу». «Успеем», — качает головой Кэтрин. «Долгий перелет, джетлаг. Поспать просто необходимо». Она бросает взгляд на зеркало, встречаясь с настороженными глазами Патрика. Кажется, из этого подслушанного разговора он понял больше, чем хотелось бы. Хотя какая разница? Он ведь уже все знает. «Слушайте, если вы не против моей компании сегодня, давайте я заеду через несколько часов. Вы поспите, я поработаю, вечером покажу вам центр». «Мы за». С первой за день улыбкой отвечает Том. «А то еще заблудимся». «А я не говорю по-баварски», — вставляет Кэтрин. «Боюсь, годы изучения немецкого в Мюнхене совершенно бесполезны». «Начинается», — закатывает глаза Патрик. Машина останавливается у отеля, и Кэтрин выбирается наружу, не дожидаясь приглашения. Воздух вокруг пахнет свежей выпечкой, речной водой и немного сбывшейся мечтой. Спустя столько лет она, наконец, добралась до Германии. Будет гулять по Баварии, жевать брецели, любоваться архитектурой и людьми. Когда на талию собственнически ложится рука Тома, Кэтрин поворачивается и, не в силах больше сдерживать чувства, оставляет короткий поцелуй на его шее. «Спасибо». Тихонько, чтобы слышал только он, произносит она. «Я люблю тебя», — шепчет ей на ухо Том. «Ты самая красивая девушка в Мюнхене».